Ферми мало интересовало то, что лежит за пределами естествознания. Он не скрывал, например, что не любит политики, музыки и философии. В научном же исследовании предпочитал конкретность, простые подходы, избегал абстрактных построений. Соответственно этому и его теории созданы, чтобы объяснять поведение определенной экспериментальной кривой, странность данного опытного факта. Обращая внимание на эти особенности научного творчества, Ферми, его ученик и вообще один из близких ему людей Понте-Корво, замечает: не исключено, что присущие мышлению Ферми черты – конкретность, ненависть к неясности, исключительный здравый смысл – помогая в создании многих фундаментальных работ, в то же время помешали ему прийти к таким теориям и принципам, как квантовая механика, соотношение неопределенностей и принцип Паули. Здесь мы расстаемся с парадоксом изобретателя и хотели бы отметить следующее. По существу, лишь на его основе могут эффективно проявиться эвристические возможности, заложенные в других парадоксах. Преимущество дилетантов перед специалистами, интуитивных процессов поиска истины перед логически осознаваемыми, бессмыслицы перед здравым смыслом и так далее, все эти преимущества реализуются не просто потому, что ученый обращается к смежным наукам, включает бессознательные механизмы или нетривиально мыслит. Причина прежде всего в том, что ему удается поставить проблему широко, как общую. Без этого обобщающего взгляда на предмет не помогут ни интуиция, ни эрудированность, ни дерзость мысли. Таким образом, прием осознания и решения частной задачи как общей, скрытой в парадоксе изобретателя, несет наибольшую методологическую нагрузку. Быть может, и рассказ о нем оказался поэтому несколько перегруженным методологическими назначениями и в ряде случаев посягал на привилегии других парадоксов. Дилетант-специалист. Нарушители ведомственных границ. Перед нами еще одно парадоксальное явление научного творчества. По свидетельствам истории, да и нашего с вами времени, читатель, не последнее слово в науке произнесли дилетанты. Однако, как и прежде, сначала по совету древних договоримся о словах. Понятие «дилетант» обросло многочисленными значениями, таит массу смыслов, пуще всего пренебрежительных. В ходу такие характеристики, как «невежда», «верхогляд», «аутсайдер» и другие столь же энергичные выражения. Но если посмотреть в основание, обнаружим следующее. Это слово происходит от итальянского «дилетто», означающее «удовольствие». Оно и приклеилось к человеку, которому работа в смежной области знания доставляет радость, и который занимается ею просто так, в свое удовольствие. Этот оттенок мы и прибережем в нашем повествовании. Дилетант, значит, не специалист, точнее, не получивший специального образования в той отрасли науки, где он отваживается что-то сказать. И садится он не в свои сани именно потому, что увлечен. Интересно. Между тем, это сведущий в своей сфере специалист, и уж во всяком случае незаурядный ум, только проявивший любопытство к делам соседа. Конечно, встречаются разные дилетанты. Наиболее распространен, по-видимому, тип, если можно так сказать, дилетанта-агрессора. Это тот, кто, не удовлетворившись первоначально избранным полем деятельности, стремится испытать свои силы и на чужих территориях. Другой вид дилетантов – самоучки. Хотя они до всего дошли сами, их успехи в науке порой внушительнее, чем у иных титулованных специалистов. Вот что сказано, в частности, о немецком философе рубежа 16-17 столетий Беме. Сапожник Якоб Беме был большой философ, в то время как некоторые именитые философы — только большие сапожники. Примерно так же говорили и об Дицгене, XIX век, сапожнике по профессии и философе по призванию, сравнивая его с некоторыми официально признанными философами того времени.